Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 16 сентября в 18:22 на часах в студии. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Начну быстро и коротко. В регионе начал работать семейный портал Ивановской области. Вот сегодня будем разбираться, что это такое, как это и для кого. И для кого. Гость в студии Елена Язева, председатель общественной организации «Колыбель». Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Викторовна, во-первых, огромное спасибо, что к нам пришли. И, конечно, давайте с самого начала. Что такое семейный портал Ивановской области? Ну, я начну еще более раньше. Давайте. Давайте, сюда вот. Ну, не от Адама и Евы, но все-таки немножко пораньше. Вообще идея семейного портала возникла у нас уже где-то полгода назад. Но мы не планировали открыть в такие сжатые сроки семейный портал, но нас очень подтолкнула начавшаяся пандемия. Вот мы открыли срочную социальную помощь, линию срочной социальной помощи, и буквально вот за апрель и май у нас было более 300 обращений за срочной социальной помощью. Mm-hmm. Многие семьи оказались в тяжелой ситуации. Это было связано с потерей работы кормильцами основными, закрытием многих учреждений. Ну, в общем-то, картина всем, я думаю, понятная. И просто начались мольбы о помощи. То есть нечего есть, нет продуктов, нет детского питания. И вот, можно сказать, вот где-то мы с апреля этого года открыли такую срочную линию и оказывали очень масштабную помощь, прежде всего продуктовыми наборами. У нас был действующий грант по Добромобилю. Мы попросили фонд президентских грантов разрешить нам перебросить часть средств просто на закупку продуктов. Нам было такое разрешение, и вот мы там в месяц более 200 тысяч потратили только на продукты питания. Вот у нас, я думала о том, что теперь все наши идеи надо как-то связывать воедино, и идея семейного портала с единой семейной линией, они, в общем-то, очень хорошо здесь вот состыковались, а главное, были очень востребованы. Угу. А летом мы разработали концепцию семейного портала, оформили техническое задание для разработчиков уже непосредственно самого семейного портала. И вот 7 сентября мы запустили семейный портал. Адрес его очень простой, семейный портал Иваново 37. Да, найти в интернете его очень легко. Да, очень легко. В общем-то, такие семейные порталы существуют в других регионах, но вот теперь такой семейный портал появился у нас в регионе. А в чем его, в общем-то, смысл и в чем его концепция? Это как некий вход, вот единый вход для всех семей абсолютно. Здесь нет никаких ограничений. И многодетных, и неполных. И многодетных, полных, неполных, счастливых, не очень еще пока счастливых. То есть мы рады всем, мы принимаем всех. В семейном портале есть рубрикатор, в котором, в общем-то, каждый найдет для себя что-то именно для их семьи нужное. Во-первых, конечно, у нас есть новостная линия, где мы стараемся отражать все те новости, которые касаются каждой семьи. Каждой семьи. Это понятно. Следующее направление в нашем концепции – это помощь специалистов. Угу. То есть у нас есть договоренность с психологами, с юристами, с педиатрами, специалистами разного профиля, которые могли бы быть полезны детям, полезны родителям в каких-то ситуациях. То есть можно оставлять заявку и выходить непосредственно на консультацию. То есть заявку мы говорим сейчас в электронном виде, на да, сайте? Да, конечно, да, на портале, mm-hmm. на семейном портале. Также я очень рада, что у нас в семейном портале будут и есть уже авторские публикации. То есть, в общем-то, ну, я думаю, не самый лучший путь надергивать откуда-то информацию из разных там регионов, из разных сайтов. И применять ее на себя, да? И, так сказать, имитировать какой-то, в общем-то, собственный семейный портал. Мы по этому пути не пошли, у нас есть договоренность. и стабильные отношения с специалистами, с авторами, которые будут и направляют нам именно авторские материалы, то есть уникальную информацию, которая есть только у нас. Как часто он обновляется, ваш портал? Сейчас он обновляется вот, ну, такой вот где-то раз в 5 дней. Вот мы сейчас, имеется в виду новости, реакция на какие-то, ну, реакция на обращение, связь, да? Она мгновенная. То есть мы сразу любое обращение, которое поступает, пускаем в обработку. Это не значит, что вот буквально в этот день оно будет рассмотрено и даст результат, но если это только касается самых пожарных ситуаций, именно в прямом смысле пожарных. Вот, но в течение 3 дней все наши все запросы обрабатываются и дается какая-то обратная связь, безусловно. Я напомню, мы сегодня говорим о семейном портале Ивановской области, который начал работать 7 сентября. У нас в гостях Елена Викторовна Язева, председатель общественной организации «Колыбель». Телефон прямого эфира 93-69-20. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас возникнут вопросы, хотите что-то уточнить, узнать более конкретно, телефон прямого эфира 93-69-20. Или ВКонтакте можно оставлять комментарии. Идет, видимо, трансляция ВКонтакте в группе «Радио России Иваново». Да, тоже можно что-нибудь написать и спросить, узнать. Елена Викторовна, я понимаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло, ну, как получается, с да? С пандемией. То есть с пандемией. Давно собирались, полтора года думали, вынашивали эту историю, эту идею. Подтолкнуло. И вот это количество обращений подтолкнуло. И быстро, очень, достаточно быстро вот создался это. Удалось сориентироваться, да? Удалось сориентироваться, создали этот семейный портал. Начал работать 7 сентября, сегодня уже 16-е, были уже какие-то заявки, какие-то обращения? Да, конечно, уже были и заявки, обращения. У нас уже мы накопили определенный опыт операторской службы и вообще, так сказать, такой диспетчерской. У нас каждое обращение заводится в специальную таблицу, где фиксируется, ну, в общем-то, имя, фамилия, отчество, координаты, телефон, суть обращения, статус обращения, то есть срочный, там, несрочный, откуда получен, потому что у нас сейчас буквально несколько каналов, где люди могут к нам обратиться, но, соответственно, направление к тому или иному специалисту и, наконец, итоговое, то есть, когда, что называется, случай закрывается. Вот у нас такая таблица уже, в общем-то, была и работала вот в апреле-мае и летом. Сейчас вот по накатанному уже совершенно опробированному и проверенному маршруту мы действуем. А подобные порталы, они существуют в соседних областях, вы сказали, а как давно они там существуют? Вот здесь я бы хотела сказать, что почему я говорила, что мы давно уже задумали эту идею. Дело в том, что я являюсь региональным координатором межрегионального проекта «Семья за рождение», который реализуется в рамках Ассоциации организаций по защите семьи, где вот «Колыбель» является одним из соучредителей вместе с организацией «Сперми», которая в свое время возглавляла уполномоченный по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова. Ну вот это «Дети» существует уже больше 5 лет, и, конечно, оно нам очень дорого, мы участвуем во всех проектах. Так вот, идея семейных порталов возникла именно в рамках этого проекта, который сейчас охватывает 11 регионов Российской Федерации, и в каждом из регионов, так, в общем-то, по условиям нашего проекта заработали семейные порталы. Они, конечно, разные, концепции у всех разные, но у всех есть, в общем-то, такие основные моменты, которые вот я уже отразила. Я еще, знаете, забыла сказать, что, например, вот в нашем семейном портале есть информация по кружкам, группам, досуг детей, организации совместного досуга. То есть как бы это все очень важная информация для родителей и детей. То есть мы надеемся, что вот каждая семья найдет для себя что-то очень полезное и важное на нашем семейном портале. То есть получается, проект очень обширный, границы у него очень велики. Не просто справка. Не просто справка, да, конечно. Не просто какие-то... Ну, можно зайти и узнать, вот я уже вижу, вижу, выплаты пособий семьям с детьми, да? Да. Какие-то мероприятия проходят. Вы уже сказали, что можно записаться к определенному... записаться и к психологу, и к педиатру, и к юристу, получить какую-то информацию, какую-то справку. Я понимаю, что это очень удобно. Вместо того, чтобы сидеть в интернете и искать определенную информацию, да, можно просто зайти на этот семейный портал, забить определенную справку, получить... И одновременно проконсультироваться с специалистом. Еще, знаете, здесь хочу сказать, в общем-то, нашей такой фишкой, я надеюсь, будет наличие калькулятора и социального навигатора. Во всяком случае, в проект семейного портала это все заложено. Еще полгода назад мы разговаривали и с Ириной Геннадьевной Эрмиш, и с Татьяной Валерьевной Рожковой, которая возглавляет департамент соцзащиты, о возможности подобного вот начинания. Мы были горячо поддержаны, потому что это же здорово. То есть ты заводишь определенные данные по своей семье, определенные параметры, и тебе тут же считается, и что вы именно, получается, да, вот калькулятор, что именно считает? То есть вы получаете полностью, в общем-то, все льготы, все выплаты, все субсидии, которые ваша семья имеет право получить. Очень удобно. То есть там подсказывает, да, полностью? То есть, да, это просто калькулятор, он и в цифровом выражении, и просто, так сказать, в перечне, он вам выдаст все то, что вы можете получить от государства. То есть вносится количество детей, вносится заработная плата супругов, да, собственно? Да, ну там статус, допустим, там кто безработный, там на бирже, еще какие-то, в общем-то, такие вот, их очень детали, много параметров. Мы насчитали, как минимум 20 параметров надо нам завести, чтобы калькулятор был таким рабочим, эффективным. Ну и социальный навигатор тоже такая идея достаточно интересная. То есть вы обозначаете какую-то проблему, а вам, так скажем, навигатор указывает, что вы должны сделать, то есть весь алгоритм ваших действий, то есть куда пойти, что сделать, как решить ту или иную проблему. Пошаговая такая инструкция. Да, да. Очень удобная действительно история. Этот калькулятор скоро будет заведен? Вы знаете, вот здесь мы, в данном случае, мы зависим от властных структур, потому что мы очень надеемся, что, ну, это, как сказать, вот на семейный портал у нас были деньги из президентского гранта. На калькулятор у нас нет таких средств. Мы очень надеемся, что из фонда губернаторского, из какого-то городского фонда бюджета мы получим эти деньги. Это не так дорого. Очень интересная затея, очень интересная задумка, но очень удобно способ информирования семей о своих дотациях, конечно, о каких-то выплатах. Говорим сегодня о семейном портале Ивановской области, который начал работать 7 сентября. У нас сегодня в гостях Елена Язева, председатель общественной организации «Колыбель». А не могу не затронуть и параллельно еще одну тему. 7 сентября начала свою работу и телефонная семейная линия. Работают ежедневно, круглосуточно. Оператор готова ответить на вопросы семей с детьми, оказать юридическую и психологическую помощь. И проект реализуется в 11 пилотных регионах. Я понимаю, что вот этот семейный портал и семейная линия телефонная, они связаны, да? Безусловно. Вот. Не могу спросить, листая, готовясь к передаче, листая социальные сети, наткнулась уже на комментарии. Вот именно, я думаю, что все-таки о семейной линии, хотя разговор шел именно о семейном портале. Я зачитаю буквально несколько строчек. Прочитав на днях новость о том, что заработал семейный портал Ивановской области, решила позвонить по телефону горячей линии, так как оказалась в трудной жизненной ситуации. Девушка выслушала мою проблему, дала мне номер телефона специалиста Ивановской области, там, а именно номер телефона был указан. Я набрала данный номер, и девушка на другом конце провода была, мягко говоря, в шоке от моих вопросов. То есть изначально разговор не наладился, потому что дали телефон не того специалиста, и телефон, этот специалист был не в курсе, что ему позвонят. То есть не помогли. Не то, что не помогли. Направили не туда. Направили не туда. И чей телефон дали, изначально непонятно. Ситуация закончилась, объясню, чем. Потом перезвонили все-таки опять на горячую линию, объяснили про казус, на что дали другой номер телефона, и этот специалист оказался в другой области. То есть путаница полнейшая. В результате девушку выслушали, в результате дали какие-то советы, какие-то комментарии, но так как этот специалист вообще из другой области, не наша Ивановская область, ну, достаточно тяжело было консультировать. Вот не могу не спросить, что произошло, и вот слышали ли вы про эту историю? Я хотела бы сразу, в общем-то, принести извинения за вот такой казус, который случился. Но хотела бы немножко объяснить. Угу. То есть мы одновременно запустили проект в 11 регионах. Угу. Действует единый колл-центр, который тоже, в общем-то, еще не имеет такого накопленного опыта. Еще далеко не все технологические такие связи, отношения налажены. Но произошла просто-напросто ошибка в номере телефона. Вот. Хочу вас заверить, что и семейный портал, и семейная линия – это всерьез и надолго, и вы смело можете обращаться. А мы отвечаем за наши слова и за то дело, которым мы сейчас занимаемся. То есть эти линии запущены одновременно, да? В 11 регионах, вот поэтому произошли такие накладки. Вот, потом огромное количество специалистов как бы собрано воедино, то есть вот аккумулировано. Кроме того, есть специалисты, которые обслуживают все регионы. Кроме того, специалисты, которые работают здесь, на местах. Угу. Вот это вот пока, пожалуйста, ну, чуть-чуть надо было потерпеть, чтобы, в общем-то, все это наладилось, и было согласовано. Проект мощный, серьезный, и, ну, вот, наверное, не обходится без таких вещей. Несколько дней все-таки надо на налаживание контактов. Конечно. А вот какие вопросы? Вот если 7 числа это ведется работа, уже, наверное, есть какие-то обращения, по каким направлением обычно. Вы знаете, вот, ну, я сразу выхватываю такие вот. Ну, у нас есть операторская служба, но я просматриваю вот эту таблицу обращений и сразу выхватываю такие обращения, в которых говорится, нам нечего есть, мы голодаем, у нас не хватает там даже детского питания. То есть смотрю, какая семья. То есть вот на такие запросы мы реагируем сразу же мгновенно. Вот, есть запросы, очень много сейчас идет запросов юридического плана, потому что как бы знаний у людей не хватает, но уже хорошо, что люди могут сформулировать свои проблемы и обратиться к специалисту. Ну, вопросы, касающиеся выплат, отношений с работодателями, отношения с, допустим, с отцом ребенка сложные. То есть вот, но они все касаются, у них есть финансовая составляющая, то есть, в общем-то, люди пытаются каким-то образом решить вот такие вопросы с помощью юриста. Это замечательно. Но есть буквально вот несколько обращений, которые мы, к сожалению, наверное, не можем в полной степени выполнить, когда нам говорят, нам нужна там двухъярусная кровать. И вообще нам нужно, допустим, письменный стол. Вот такие вещи мы сейчас вот... Нам нужна квартира побольше. Да, моментально мы их не решим. И вот сейчас идет очень много обращений со стороны как раз мам и пап школьников, которые, у которых, допустим, многодетная семья, там двое студентов, вот просто конкретный случай расскажу, двое студентов и двое школьников. Все учатся в разных классах, и всем нужна оргтехника. Там планшет или что-то. Ну, сейчас, да, тема дистанционная. У них один планшет на всю семью. Вот не могли бы мы помочь? Вот мы постарались помочь. Еще хотела сказать, что мы на будущий год выиграли президентский грант на проект «Семья под защитой», где просто заложены средства вот на такую помощь в виде оргтехники для нуждающихся семей. Это далеко не все мы, конечно, сможем помочь, но у нас есть определенные критерии нуждаемости. И поэтому мы все-таки сможем таким очень ослабленным, социально ослабленным семьям помочь. Ну, чисто гипотетически, вот сейчас вот вы рассказываете, у меня такая возникла мысль, а что если на вашем портале сделать такой, я не знаю, семейный чат, где люди благотворительно могут передать в дар другому, например, двухъярусную кровать. Дети выросли. Семейная барахолка. Ну, семейная, ну барахолка, это имеется в виду про продажу, да, а тут, может быть, в дар и, да, пианино избавиться, например, кто-то хочет. Или Александр, у нас, в общем-то, такая барахолка, простите за такое словечко. Есть такое слово, да. Она действует уже лет 15. Дело в том, что в колыбели есть вещевой фонд. Мы обрабатываем горы одежды, белья, всякого рода детских товаров. И приблизительно где-то 1000-1200 обращений в год. Это не то, что обращения, я имею в виду те, кто получили помощь. Вот. Кроме того, это коляски, кроватки, там слинги, кенгуру, манежики. То есть, ну, вот... это такие вещи, которые действительно 1-2 года, да, а потом они именно этой семье могут... Стоят и жалко. То есть периодически наш офис на Войкова 13 превращается в некоторое складилище, потому что, когда что-то приносят, мы не можем вот так всех отфутболить, сказать, несите-ка вы на Лежневскую 109 в наш вещевой фонд. Если они живут буквально там в двух кварталах. Да. Поэтому мы так вот периодически затовариваемся, потом все это сортируется, увозится. И, вы знаете, у нас был период, когда сейчас он не так уже интенсивен, но мы по 30 мешков в месяц вещей увозили в районные города. Сейчас мы это делаем цивилизованно, у нас сейчас действует проект «Добромобиль», когда оказание помощи малым городам и селам Ивановской области. Поэтому вот ваша идея, она работает, но ее можно сделать такой более еще, так сказать, структурированной и организованной, да. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня говорим о семейном портале Ивановской области. У нас в гостях Елена Викторовна Язева, председатель общественной организации «Колыбель». Вот мы говорим о предметах сейчас такой помощи. Вот последние слова были, да, кровать двухъярусная, планшеты, телефон. К сожалению, это тоже необходимо. И у многих семей тоже вот возникает вопрос, что не могу приобрести, ребенку негде спать, тоже надо куда-то обратиться. Ну, хорошо, если люди получают помощь, столкнувшись с такой проблемой. А я хотела спросить вот про информирование вот наших семей. Насколько они информированы? Куда обращаться? Зачем обращаться? То есть вот как вы считаете, насколько необходима помощь и вот именно поддержка вот многодетным семьям, обычным семьям, вот, которые в сложной ситуации? Ну вот по поводу информирования, это очень важный, конечно, вопрос. Вот семейный портал, он и служит, конечно, в том числе и для информирования. Все наши инфоресурсы, которые мы располагаем, это сайт «Колыбель Иваново», это группы во всех соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и так далее. Вот, к сожалению, иногда люди действительно не информированы о том, что они могут получить уже здесь и сейчас. Если помечтать, вот мысль о семейном центре, о семейном портале Ивановской области вынашивали полтора года. Потом вот вдруг внезапно случилось такое, что пандемия состоялась быстро-быстро, и вот уже линия вот заработала телефонная. Последние месяцы все это заработало. А может быть, и к счастью. Ну, вот заработало быстро все это. Ну, это, так сказать... Долго вынашивали, быстро взялось. Веяние времени, да. Или потребность времени. Если вот помечтать, а может быть, еще какую-то мечту вынашивать вот так же полтора-два года? Да, мы вынашиваем мечту и, в общем-то, планомерно движемся к ее осуществлению. Это создание в городе Иванове семейного ресурсного центра. Семейный ресурсный центр – это такое, в общем-то, учреждение, которое будет работать по принципу одного окна. Оно будет состоять из различных модулей, который, например, вот наш Центр защиты материнства, это уже отдельный, как бы можно его спокойно встраивать как отдельный модуль в семейный центр. Там еще будут, так сказать, и просветительский центр внутри этого центра, это досуговый центр. Но я бы хотела сказать немножко о механизме работы семейного центра, чтобы было понятно, как это все уже не и касса сейчас с окошком, да, частично работает. Но нам бы хотелось, чтобы у нас это заработало в полном объеме. То есть была бы создана полная внутренняя инфраструктура семейного центра. Итак, как это будет работать? То есть в семейный центр может обратиться любая семья. Здесь будет работать принцип одного окна. То есть вы обращаетесь в семейный центр, с вами проводится работа с вашей семьей, то есть какие проблемы, какие, так сказать, планы, что семья ставит, какие задачи перед собой. И уже в зависимости от такого вот изучения семьи, проведения своего рода, ну, некоторой диагностики, уже разрабатывается дорожная карта семьи, то есть как, где, в каких направлениях она может решить те или иные вопросы. Итак, вот, допустим, что касается учебы, где можно получить там, скажем, то образование, те возможности для детей, которые планируются родителями. Или, допустим, вот у вас вы на грани разрыва отношений. Угу. Мы вас направляем, допустим, в центр медиации и переговоров. Возможно, вы сумеете там решить свою такую внутреннюю проблему. Вам негде жить? У вас проблемы с некуда деваться, пожалуйста, вот у нас есть приют, действительно есть и работает приют для матерей с младенцами и детьми. То есть как бы буквально на обходе проводится такая служба, когда человек, семья получает полную, так скажем, вот уже навигатор, дорожную карту, как разрешить им ту или иную проблему. Мы сейчас говорим про этот центр, и я немножко не могу понять, это все-таки будет в интернете виртуально или это будет реально? Живем в здании, с людьми. Да, дом, дверь открывается. Это для нас как раз самый больной вопрос. Вот, понимаете, вот семейный портал – это, ну, так скажем, экстраполяция каких-то частей семейного портала на уже вот… вернее, семейного центра в виртуале. Вот, но нам бы очень хотелось, что это было бы действительно здание, действительно, куда можно обратиться, что это не какой-то, в общем-то, закуток где-то, как-то, где-то, а полноценное здание, я думаю, где-то вот 1500 квадратов нам бы хватило, но только чтобы это было в доступности для каждой семьи. Вот я пользуюсь возможностью обратиться просто к классным структурам, помочь открыть в Иванове такой семейный центр. То есть он будет не только Ивановский, или он областной, соответственно, конечно, да? Да, то есть любая семья из города может приехать и разрешить свои вопросы. Из любого города области. Да, так сказать, в любой самой важной своей сфере. Конечно, этот проект, вот мы, можно сказать, 18 лет выстраивали один из модулей этого проекта, вот Центра защиты материнства. Конечно, это требует дополнительных ресурсов, возможностей, привлечения большого количества специалистов. Без взаимодействия с государственными структурами нам с этой задачей не справиться. Мы это прекрасно понимаем, поэтому мы за такое сотрудничество. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время все-таки мечта сбудется, как и с информационным порталом, так и да, семейный центр появится тоже в ближайшие годы. Действительно, мечта вещь необходимая. Мечта перестанет быть мечтой и станет явью. А мы сегодня говорили о семейном портале Ивановской области. Это любая семья, оказавшаяся в трудной жизни, ситуации, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в разных видах помощи и поддержки, может обратиться в благотворительное общественное объединение, которое можно найти на этом семейном портале. Да, да. Одной из важнейших функций портала является возможность в разделе «Помощь семье» задать вопросу специалисту, получить бесплатную консультацию или оставить заявку на срочную социальную помощь. А специалистов тоже очень много, и психологи, и педиатры, и юристы, обратиться с какой-то другой проблемой. Огромное спасибо за то, что этот семейный портал, он уже заработал, будет налаживать свою работу. Елена Викторовна, за внимание к людям, большое вам спасибо. За внимание к людям, к семьям в том числе. В завершение нашей программы, Елена Викторовна, вот пару слов. Семьям, людям, с которыми вы работаете, которые к вам обращаются. Или которые попали в трудную ситуацию, не знают, куда обратиться. ну, дорогие ивановцы, дорогие ивановские семьи и семьи Ивановской области. Многие из вас уже про нас знают. К вам, до вас доехал наш добромобиль. А теперь мы через интернет-пространство готовы доехать и дойти до каждого. Мы всем рады, мы всем будем очень стараться помочь. Конечно, мы не сказочники, чудес не творим, но те ресурсы, которые у нас есть, мы готовы с вами поделиться и вам помочь. И еще, конечно, уважаемые благодетели, люди, которые хотят творить добро, хотят помогать людям, мы будем рады любой вашей поддержке. От пакета сахарного песка до каких-то серьезных вложений в наше дело, которые, может быть, стать нашим общим делом. Иногда и пакет с сахарным песком может быть очень важен для семьи. Ну, еще раз напомним про семейный портал. Он заработал, на нем также есть телефон горячей линии федеральной. Да, вот элементарно я его сейчас открыла, вижу родителям и детям полезная информация, куда сходить с ребенком, занятия игр для детей, выжидание малыша, новое в законодательстве, телефоны экстренных служб, огромное количество телефонов, специалистов, то есть можно обратиться, можно написать, это очень удобно, и найти в интернете очень легко семейный портал 37РФ. Угу, да. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо огромное, что еще раз рассказали об этом. Спасибо вам за внимание к нашей работе. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Викторовна Язева, председатель общественной организации «Колыбель». Эфир провели Александр Павлов, Марина Кирьянова, звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Радио России Иваново продолжит свою работу завтра в 7:10. Обязательно с вами услышимся. А сегодня мы прощаемся. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.